Они проходили мимо дома, в котором он раньше жил, и Пол посмотрел на дверь подъезда, вспоминая, как он и Гэриет входили в нее и уходили в дождливые дни и по утрам при порошенном снежком. Они остановились, посмотрели на старый кирпичный дом с облупившейся краской на рамах, на окно на четвертом этаже, из которого они выглядывали, чтобы посмотреть, какая на улице погода. Пол вспомнил, как они в первый раз вошли в эту дверь вместе, одним зимним вечером. «Я был чертовски вежлив», – пробормотал он. Гэриет улыбнулась, понимая, о чем он говорит. «Ты все время ронял ключ и приговаривал себе под нос. Боже, боже», – когда наклонялся за ним. «Я нервничал. Я хотел точно знать, что ты все понимаешь. Никаких иллюзий. Добрые друзья, ситуация проста. Через 6 недель из Детройта приезжает другая девушка. Я ничем тебе не обязан, ты ничем мне не обязана». Пол вновь посмотрел на окно на четвертом этаже. «Идиот!» «Какая тихая, спокойная улица!» Гэриет покачала головой, опять взяла Пола под руку. «Я должна идти в Уэнамейкерс». Они двинулись дальше. «А что тебе надо купить в Уэнамейкерсе?» спросил Пол. Гэриет на мгновение замялась. «Ничего особенного. Пеленки, распашонки. У меня будет ребенок». Они прижались к стене, чтобы разминуться с женщиной, которая вела на поводках 4 дэчхаунтов. «Не забавно ли? Я и ребенок». Гэриет улыбнулась. «Я лежу целыми днями в кровати и представляю себе, каким он будет. А в перерывах сплю и пью пиво, кормлю нас обоих. Никогда раньше я так хорошо не проводила время». «Что ж, по крайней мере, ты убережешь мужа от армии». «Возможно, но он у меня рьяный патриот». «Хорошо. Когда он будет в Форт Дикси, я буду встречать тебя на Вашингтон-сквер, где ты будешь прогуливать ребенка. А чтобы соблюсти приличие, надену полицейскую форму. Я не такой уж рьяный патриот. Но тебя все равно заберут в армию, не так ли?» «Конечно. Я пришлю тебе мою фотографию в лейтенантской форме. Из Болгарии. У меня есть предчувствие, что мне придется защищать стратегическую высоту в Болгарии». «А как ты к этому относишься?» Впервые Гэриет повернулась к Полу и изучающе посмотрела на него. Пол пожал плечами. «Как к неизбежности. Это чертовски глупо, но не так глупо, как 10 лет тому назад». Внезапно Гэриет рассмеялась. «Что я сказал смешного?» – пожелал знать Пол. «Я вдруг спросила тебя о твоем отношении к чему-то. Раньше такой необходимости не было. Ты сам мне обо всем докладывал. О своем отношении к Рузвельту, Джеймсу Джойсу, Иисусу Христу, Матиссу, йоге, спиртному, сексу, архитектуре. В те дни у меня на все было свое мнение, в улыбке Пола проскользнула печаль. Страсть и разговор – два краеугольных камня цивилизованных отношений между полами». Он обернулся на окно 4-го этажа. Подходящая была квартирка и для страсти, и для разговоров. «Пошли, Пол, Уэнамейкерс не будет работать всю ночь». Пол поднял воротник, потому что при подходе к 5-й авеню ветер усилился. «Ты была единственной из моих знакомых девушек, с кем я мог спать в одной постели». «Такого я еще ни от кого не слышала», – рассмеялась Гэриет. «Я должна воспринимать твои слова как комплимент?» Пол пожал плечами. «Это факт, относящийся к делу факт. Или не относящийся». «Вежливо ли говорить об этом с замужней дамой?» «Нет». Пол какое-то время шел молча. «О чем ты думала, когда увидела меня?» – наконец спросил он. «В принципе, ни о чем». «Ты врешь?» «В общем-то, нет». «Разве ты не подумала, господи, да что я в нем нашла?» «Нет». Гэриет сунула руки в карманы пальто. «Хочешь знать, что я подумал, когда я увидел тебя?» «Нет». «Я искал тебя 2 года», — не унимался Пол. «Мой домашний номер есть в телефонном справочнике». Гэриет еще ускорила шаг. «Я не осознавал, что ищу тебя, пока не увидел». «Пожалуйста, Пол». «Я мог идти по улице, видел бар, в котором мы сидели рядышком, и заходил, хотя и не хотел выпить, не зная, почему я это делал. Теперь я знаю. Я ждал, что ты тоже придешь. Я оказался рядом с твоим домом, не случайно». «Послушай, Пол», — взмолилась она, — «это было давно, у нас остались хорошие воспоминания, но все закончилось». «Я был неправ, понимаешь? Я был неправ. Ты знаешь, я так и не женился». «Знаю. Пожалуйста, заткнись». Я шагаю по Пятой авеню и всякий раз, проходя мимо собора Святого Патрика, оглядываюсь, а не идешь ли ты по улице? Именно там я встретил тебя после того, как тебе вырвали зуб. Погода стояла холодная, ты шла вся в слезах, с покрасневшими глазами, и это был единственный раз, когда я случайно встретил тебя». Гериет улыбнулась. «Воспоминания, достойные литературных мемуаров». «Два года», — Пол помолчал. «За последние два года я расставался со многими женщинами», — он пожал плечами. «Они наскучивали мне, а я им. Я смотрел на каждую, проходившую в надежде, что это ты. Ты бы знала, как мне доставалось за это от моих девушек. Иногда я долго шел за женщиной с черными волосами, думая, что это ты, за женщиной в меховом жакете, какой носила ты, за женщиной с такой же прекрасной походкой, как у тебя. Я два года рыскал по улицам города в поисках тебя, и только сейчас это понял. Тот маленький испанский ресторан, куда мы шли в первый раз. Всякий раз, проходя мимо, я вспоминаю все. Сколько мы выпили, какая играла музыка, о чем мы говорили. Толстого кубинца, который подмигивал тебе, сидя за стойкой. Как добирались до моей квартиры». Оба шагали быстро. Гериет прижимала руки к бокам. «То упоительное чувство, которое охватило меня, когда мы слились воедино...» «Пол, прекрати!» — бесстрастно, но громко воскликнула Гериет. «Два года. За два года острота могла бы и притупиться, а вместо этого...» «Как ты мог допустить такую чудовищную ошибку?» — спросил себя Пол. «Как ты мог? И исправить уже ничего нельзя». Он резко повернулся к Гериет. Она не смотрела на него, казалось, и не слушала, думая лишь о том, как бы побыстрее добраться до универмага. «А ты, разве ты не помнишь?» «Я не помню ничего», — отчеканила Гериет. И тут же слезы хлынули у нее из глаз. «Я абсолютно ничего не помню. Я не иду в Эйнамейкерс, я иду домой, прощай». Она побежала к стоящему на углу такси, открыла дверцу, нырнула в кабину. Автомобиль рванул с места, и мимо Пола пронеслось лицо Гериет с поблескивающими на глазах горькими слезами. Он провожал такси взглядом, пока оно не свернуло за угол. Повернулся и пошел в другую сторону, думая: «Я должен уехать из этого района. Я слишком уж долго здесь живу».